Глава 9. «Там совсем немного осталось», – задумчиво произнесла Агния, потом виновато улыбнулась. «Упс, я знаю, что мы договорились больше не обсуждать это. Моя оплошность». Вика воздержалась от комментариев. Она ничего не озвучивала, но думала все равно о том же. В стопке бумаг, которую она нашла в коробке, осталось всего пара листов. На этом конец. Можно было притворяться, что они всего лишь поддаются любопытству, и все это не имеет никакого отношения к реальности. Но теперь требовалось принять решение. Это ведь все было на самом деле. Судя по информации из интернета, Камила с дочерью пропали без следа, и их до сих пор не нашли. Что, если в бумагах будет какая-то подсказка или даже просьба о помощи? Они обе знали, что это весьма опасно, потому что история-то темная, да еще и произошла в другой стране с совершенно незнакомыми людьми. Ну куда им лезть в такое? С другой стороны, больше-то никто не знает о случившемся. Да и Сильвия хотела бы, чтобы ее послание обернулось действием, если, конечно, это она положила бумаги в коробку. Девушки так и не смогли прийти к общему решению. Агния предложила отвлечься, посмотреть мебель для нового дома Вики. Им тогда показалось, что это лучший вариант. Шопинг ведь идеальное лекарство. Как оказалось, нет всего. «Ты Даниилу так ничего и не рассказала про эти бумаги?» — поинтересовалась Вика, просматривая образцы обоев. Она поймала себя на мысли, что даже не фиксирует в памяти рисунки. Голова была занята другим. «Нет, как же я могу? Это твоя находка. Я расскажу, если ты решишь, что можно». «Ага, мне бы кто подсказал, рассказывать или нет. Я понятия не имею, как отреагирует Марк. Мне кажется, что чем больше людей я посвящаю в эту историю, тем более реальной делаю ее для себя. Ведь если я все брошу, многие будут разочарованы. Вот я и молчу пока, а он чувствует. Марк еще удивляется, почему я вдруг так резко потерял интерес и к свадьбе, и к нашему дому. А я не могу переключиться. Думаешь, он будет недоволен всем этим?» «Скорее всего, не уверена». В одном Вика не сомневалась. Ничего хорошего в чужой истории нет. Она уже чувствовала влияние. Даже теперь, когда они прогуливались по ярко освещенному торговому залу, девушка не могла избавиться от чувства тревоги, словно она шла под конвоем. Ведь явно сказывается то, что она влезла в очередное криминальное расследование. «Он замечает, что я нервничаю», – добавила Вика. «Но думает, что это из-за той истории с покушением. Ну, в подъезде. Та история, насколько я понимаю, скоро завершится. Чем дальше оправдываться будешь? Понятия не имею. Может, все-таки дочитаем бумаги до конца?» «Эй, я за. Но финальное решение остается за тобой. Это ведь твоя находка». «Ловко ты отвертелась. Ответственность перекинула». «Мастерство не пропьешь», — хмыкнула Агния. Болтая с ней, Вика продолжала оглядываться по сторонам. Людей в зале было много. Семейная пара, несколько студентов, пожилая женщина, группа иностранцев, которые сюда чуть ли не как в музей пришли, и приглядывающиеся к ним девушки. Это не считая небольшого отряда консультантов. Никто из них не представляет опасности, наоборот, их присутствие должно дарить чувство защищенности. Вроде бы все правильно, но откуда тогда тревога? «Ты что, косоглазие искусственным путем развиваешь?» – осведомилась ее спутница. «Нет, просто как-то муторно на душе, как будто пялится кто-то». «А почему бы на тебя не попялиться? Вон, чудики эти глаз не сводят», – она кивнула на студентов. «Воспринимай как комплимент». «А, я не о том. Тогда предлагаю прекратить интерьерный осмотр. Вижу, ты на него не настроена, а такие вещи должны быть в кайф. Пошли лучше в какой-нибудь кафешке посидим. Расскажешь, что тебя гнетет». «Согласна». Создавалось впечатление, что кто-то именно этого от них и ждал. Как только стало ясно, что девушки направляются к выходу, прозвучал первый взрыв. Вика так и не поняла, что произошло. Хлопок был громкий, оглушительный, и со стороны ударила волна горячего воздуха. Запахло паленым пластиком, и одна из частей зала начала заполняться едким черным дымом. Секундой позже прозвучал точно такой же взрыв, только в дальней части помещения, и на этот раз за ним последовали крики. Все это выглядело слишком сюрреалистично, чтобы поверить в это. Как война среди бела дня, когда ее никто не ожидал. Даже тревога, которая мучила Вику, сейчас не подхлестнула, а парализовала. Девушка понятия не имела, как вообще можно реагировать в этом хаосе. А вот Агния повела себя иначе. Она, конечно, рассказывала, через какие испытания ей приходилось проходить, но Вика относилась к этому скептически, до настоящего момента, потому что такая скорость реакции не появляется просто так. Она схватила Вику за руку и потащила куда-то в сторону, не обращая внимания на новый грохот. Секунды позже обе они оказались в шкафу, просторном, сбитом из толстых пластов натурального дерева, а потому крепком, как сейф. На этом чудовище висел такой ценник, что к нему прикоснуться было страшно, но теперь это уже не имело значения. Обе девушки легко поместились внутри, и Агния перемотала дверцы изнутри своим шарфом, чтобы они не открылись. Решение оказалось более чем правильным. За первыми взрывами последовали еще 5 хлопков с более мощной взрывной волной. Один из них был достаточно сильным, чтобы опрокинуть шкаф, но дерево выдержало, защитив их от более серьезных последствий. Вика могла лишь зажмуриться и зажать уши руками, чтобы не слышать этого грохота. А потом все оборвалось. Тишина наступила так же резко, как и первый взрыв. Вика осторожно открыла глаза и осмотрелась. Шкаф, лежащий на боку, напоминал гроб. «Ты живая?» – тихо спросила она. В темноте разглядеть лицо Агнии было нереально. Загорелся экран мобильного, давший им необходимое количество света. Агния не только не пострадала, но и выглядела такой же собранной и серьезной, как и раньше. «Это не несчастный случай», – прошептала она. «Это что-то вроде теракта. В любом случае надо выбираться отсюда. Главные двери заблокированы 100%, но я видела, где вход в подсобку. Там может быть запасной выход. Дай свой платок». Вика все еще ничего не понимала, но послушно смотала с шеи шелковый платок. Агния достала из сумки бутылку питьевой воды, смочила сперва платок Вики, потом свой шарф. «Держи, прижимай к лицу, там сейчас такой дым будет. Лучше им не дышать. Иди за мной, я помню дорогу. И ради бога, не пытайся помочь всем раненым. Тот, кто устроил это, или уже здесь, или скоро прибудет. Мы поможем всем, если приведем полицию». «Я все это понимаю, но как ты можешь оставаться такой спокойной?» «Я совсем не спокойна, ты ошибаешься», – усмехнулась Агния. «Просто у меня дома двое детей, которые вряд ли планируют вырасти сиротами. Мне нельзя умирать. Погнали!» Спорить с этой уверенностью не хотелось. Вика замотала лицо и последовала за Агнией, уже открывшей дверцу. В торговом зале по-прежнему царил хаос, но уже другой. Тихий, мрачный, болезненный. Освещение почти полностью погасло, работала лишь пара ламп. Помещение заволок густой дым, мелькали всполохи пламени, но недостаточно сильного, чтобы стать серьезным пожаром. Были видны пятна крови, стонали люди, многие пострадали. Но не все. В клубах дыма ловко и совсем не растерянно мелькали мужские фигуры. Попадаться им на глаза совсем не хотелось, а они словно искали что-то или кого-то. «Пригнись!» – Агния заставила ее опуститься за тлеющий диван. «Это же те иностранцы!» «Они самые! Вот выродки! Слышишь, о чем они говорят? Ты же у нас переводчица, постарайся!» «Ты тоже английский знаешь!» «Они не на английском!» «И то верно! На французском! Кажется, ищут кого-то! Девку! Черт! Они нас ли они ищут?» Ситуация окрашивалась совсем уж в мрачные тона. Вика внезапно вспомнила, что в ее квартиру тоже пытались проникнуть мужчины, похожие на иностранцев, позже расстрелявшие соседку. Кого Некрасов вообще нанял? «Может, и нас, но это не повод здесь оставаться». «И то верно», – кивнула Агния. «Держу пари, у них и противогазы есть, и все преимущества. Нельзя, чтобы нас увидели». Дым душил и выжигал глаза. Страшно хотелось кашлять, но немного помогал смоченный платок. Плюс ситуации был лишь в том, что дым обеспечивал им достойную защиту от посторонних глаз. Пока нападающие осматривали раненых, они пробирались к дверям подсобки. Судя по всему, организаторы этого погрома и не думали, что кто-то сохранит возможность двигаться самостоятельно, поэтому были не слишком внимательны к окружению. А девушки буквально ползли среди искореженной мебели, обломков штукатурки с потолка и тлеющего дерева. Один раз на их пути попалось тело, и Вика чуть не вскрикнула. Агнии пришлось повернуться к ней и еле слышно прошептать: «Мертвый, не ори, а то и мы такими же будем». Они добрались до подсобки и только там решились подняться на ноги. Агния прикрыла за ними дверь, но полностью закрывать не стала, чтобы щелчком не выдать свое присутствие. Сюда разрушение не дошло, в помещении по-прежнему теснились коробки с разобранной мебелью, чьи-то привезенные заказы. «Ты уверена, что отсюда есть выход на улицу?» – спросила Вика. «Должен быть, ведь этот хлам явно не через торговый зал проносили», – Агния кивнула на коробки. «Вот только эти козлы все достаточно профессионально организовали. Поверить не могу, что они не учли служебный вход. Что-то тут не так». Вика выглянула через приоткрытую дверь обратно в зал. Темные фигуры все еще метались среди дыма, но их движения стали более резкими и раздраженными. Видно, никак не могут найти ту, за кем пришли. Да, ну и понятно. С улицы донесся вой полицейских сирен. А может, пожарных? Вика их на слух не отличала, а по логике должны были быть и те, и другие. А вместо того, чтобы кинуться к главным дверям, нападавшие спешно начали продвижение в дальнюю часть зала, к подсобке. Это многое поставило на свои места. Агния права. Они не пропустили такой важный элемент планировки. Они оставили его как путь к отступлению. Скорее всего, полиция пока не знает, что это был не случайный взрыв, и нужно кого-то ловить, поэтому в первое время здание цеплять толком и не будут. А возле служебного входа уже все готово к отступлению. Если бы они с Агнией побежали вниз, то, скорее всего, уже оказались бы в руках их сообщников. Но теперь все будет иначе. Агния, видно, тоже поняла это, поэтому, когда Вика потянула ее за собой к нагромождению коробок, ни о чем не спрашивала. Хорошо спрятаться здесь невозможно. При всем обилии хлама по-настоящему укромных уголков нет. Остается лишь надеяться, что поиска с пристрастием не будет. Они едва поместились под подставленными под углом коробками, когда дверь распахнулась, нападавшие стали двигаться к выходу. Вике казалось, что ее в любой момент заметят. Вот же она, на виду. Сердце колотилось оглушительно громко, в легких заканчивался кислород. Ей оставалось только ждать. Всего их было пятеро, на двоих она заметила форму у сотрудников магазина, хотя, скорее всего, это была маскировка, что еще раз подтверждает спланированность их действий. Через пару минут после того, как они пронеслись по подсобке, снова стало тихо, даже эхо их шагов по служебной лестнице больше не доносилось. Но это ненадолго, скоро сюда доберутся спасатели. «И что теперь?» – поинтересовалась Вика. «Тоже выберемся по служебной лестнице, чтобы нас не поймали тут? А чего нам бояться? Мы вообще-то жертвы?» «Да, но мы пострадали меньше всех. Это покажется подозрительным». «Ничего не покажется. Расскажем, как было», – отмахнулась Агния. «Поверь, если мы удерем сейчас, еще больше неприятностей огребем. Даже если камеры наблюдения в зале отключены или уничтожены, камеры наблюдения над входом сохранились, и на них мы есть. Если они поймут, что мы меньше других пострадали, да еще поспешили удрать, будут вопросы». «Ладно, доверюсь твоей интуиции». «Это не интуиция, у меня муж адвокат, если кое-кто забыл. Надо разбираться с такими проблемами сразу, даже если следователь попадется твердолобый. Ты знаешь, если вот эти ниндзя недоделанные действительно охотились за тобой и мной, у нас проблемы посерьезнее, чем упрямство полиции». Хотелось обнять ее и не отпускать. Вообще, потому что вот так оставишь в очевидной безопасности среди бела дня с подругой, а потом узнаешь, что она оказалась в самом сердце теракта. Марк прекрасно понимал, что вечно следить за ней не получится, но сейчас, в эту секунду, хотелось верить, что невозможное случается. «Задушишь ведь», – пожаловалась Вика. «Это и есть твой гениальный план? Придушить меня, чтобы уже точно никуда не делась? Так не переживай, за тебя это другие сделают». «Типун тебе на язык, дурища! Ты меня до инфаркта довести хочешь?» «Молод ты еще для инфаркта». «Да, твоими стараниями возраст отойдет на второй план». «Конечно, я во всем виновата. Мне, знаешь ли, тоже умирать не слишком хочется». Когда она напоминала об этом, даже в шутливом тоне, Марк становился не по себе. Он ведь обязан ее защищать. Это часть того, что называется быть семьей. Некрасов определенно зашел слишком далеко. Это какая-то беспредельная наглость. Не только в покушениях на нее, а в самом способе. Сначала его придурки без особой причины расстреляли несчастную соседку, а теперь вот вообще магазин разгромили. Он уже знал, что 2 человека погибли, остальные в больнице. Их жизни ничего не угрожает, так ведь от этого не легче. Полицейские попробовали проявить настороженность в отношении девушек. Почему это Агния и Вика отделались только синяками и царапинами? Уж не соучастницы ли они? Но приехавший на место Даниил все расставил по своим местам, поэтому уже сейчас проблем с законом опасаться не приходилось. Даниил, кстати, тоже был не в восторге от случившегося. Вернувшись домой, они с Агнией заперлись в спальне, и беседа определенно шла на повышенных тонах. Близнецы подкрались в комнате родителей и 2 испуганными сусликами сидели у дверей, пока их не увела Хельга, гармонично вжившаяся в образ няни. Марк не мог злиться на Вику. Вообще. Не просто потому, что понимал, что здесь нет ее вины, страх не оставлял места для других чувств. Что если бы Агния не среагировала вовремя? Если бы их задело взрывной волной? Или те выродки все-таки нашли бы их, а его не было рядом? Тогда все, всему конец. «Хватит смотреть на меня со слезами на глазах», – возмутилась Вика. «Со мной все в порядке. Надо подумать, как это остановить». «Я остановлю, об этом не беспокойся». Они уже проверили слова Нины Лисицыной и нашли дом, о котором она говорила. Это не гарантировало успех. Во-первых, эта стерва могла и обмануть. Во-вторых, не факт, что Павел спрятался именно там, сама Лисицына никаких гарантий не давала. Но это серьезный след. Если повезет, там все и закончится. «О, вы еще здесь?» В гостиную заглянули Агния и Даниил. Несмотря на довольно громкую ссору, сейчас оба выглядели вполне счастливыми и довольными жизнью. Видимо, конфликты в этой семье решались так, чтобы все стороны были довольны. «Итальянские страсти, блин», – невольно подумал Марк. «Надо и нам так научиться. Они ведь тоже почти семья. Несмотря на недавние события, он и не думал отменять свадьбу. Они все равно поженятся, несмотря на Некрасова и прочих недоумков. Ну а дальше?» Дальше он надеялся на появление новых членов семьи, хотя обсуждать это с Викой пока еще рано. «Мы еще здесь, и у нас все нормально», – откликнулась Вика. «У меня вообще все нормально, когда рядом ничего не взрывается и в меня не стреляют. Привыкла как-то быть живой, знаете ли». «Не самая вредная привычка», – пожал плечами Вербицкий. «Марк, можно тебя на секунду? Оставим дам наедине». «Этих дам наедине лучше не оставлять, а то спецназ вызывать придется». «Иди уже давай», – подтолкнула его Вика. «Нянечка мне нашлась». Они переместились на кухню, оставив девушек в гостиной. Даниил прикрыл дверь. «Когда ты уезжаешь?» – негромко спросил он. Марк уже рассказал ему, что планирует лично осмотреть дом Некрасова. Можно было бы понадеяться на опрос местных жителей на расстоянии, послать туда проверенных людей, но он не хотел рисковать. Чтобы быть в чем-то уверенным, надо делать все самому. «Послезавтра». «Кто с тобой?» «Служба безопасности группы компании Лисицына. Да и сам он порывается ехать. Скорее всего, я его не отговорю. А Вика?» «Она тоже хотела, но тут наши с ней желания не совпадают. Не хочу, чтобы она была там. И если Некрасов ведет себя так нагло на расстоянии, может, он вообще с крышей распрощался. С таким человеком лучше не оказываться в одном доме. Но ты знаешь, после этих взрывов в магазине я уже ни в чем не уверен». «Не уверен, что это был Некрасов?» – уточнил Даниил. «Я не о том. Не уверен, что оставлять здесь Вику безопаснее, чем брать ее с собой. Я чертовски рад, что Ева уехала, но если бы хоть Эрик был здесь, можно было бы на него положиться. А так, только и остается надеяться, что до нее никто не доберется, и сама она никуда не влезет». Теперь уже он не был уверен даже в этом. Раньше Вика сама избегала расследований, да еще и его винила за неуемное любопытство. А сейчас непонятно, о чем она думает. «С ней все будет в порядке», – заверил его Вербицкий. «Пока ты не вернешься, она останется здесь». «Ты уверен? Если честно, мы с ней боялись злоупотреблять вашим гостеприимством. Мне было бы спокойнее, если бы ты присматривал за ней. Но все же за ней все еще могут охотиться. А у вас ведь дети». «Знаю я, что у меня дети. Да и жена не сегодня появилась. Но в нашей с Агнией жизни бывало разное. Неприятности похуже того, что происходит сейчас. Были случаи, когда нас шантажировали, заставляли отказаться от близких людей. Если мы чему и научились тогда, так это тому, что своих сдавать нельзя, даже если шантаж прямой и безоговорочный. Когда ты начинаешь подчиняться шантажу, вот тогда проигрываешь по-настоящему, теряешь что-то очень важное. Я по этому пути больше не пойду. При этом я не буду рисковать жизнью своих детей или своей жены. Я научился здраво оценивать свои возможности и отвечать за свои слова. Поэтому сейчас я тебе говорю. Я смогу позаботиться о Вике не в ущерб Агнии, Ярославу и Елисею. Веришь мне? Верю. Едва заметно улыбнулся Марк. Спасибо. Он действительно верил. На первый взгляд Вербицкин никак не походил на человека, способного на бескорыстную помощь. Но внешность обманчива. Уверенность в его глазах значила больше, чем любые сомнения и рассуждения. «Меньше переживай», – посоветовал Даниил. «Думай о том, что все это очень скоро закончится. Я согласен, этот ваш Некрасов взорвался. Видно, очень ему дорог был племянник, раз он за него так тельняшку на груди рвет. Но наглость никогда не была гарантией победы. Если что-то пойдет не так, или ты поймешь, что собственных сил не хватает, звони. У меня есть друзья, которые способны помочь. У меня, как оказалось, тоже. И я это ценю». «Может, пользоваться такой помощью не совсем честно, если думать о риске для детей. Но на уровне инстинктов Марк чувствовал, что поступает правильно. Он вернулся в гостиную и обнаружил там одну Вику. Она стояла у окна и смотрела, как Агния на улице играет с близнецами. «Дети потребовали материнской ласки», – пояснила она. «А бедная Хельга получила 5 минут покоя». «Она не бедная, ей здесь нравится. Больше, чем работать с Евой». «Это понятно. Не в обиду Еве будет сказано, но она тот еще монстрик. А у Агнии так хорошо получается. Мне всегда казалось, что если двое детей сразу, то это замученная несчастная мать. Она такой не выглядит». «И ты не будешь», – Марк обнял ее за талию. «Уже сейчас готов поспорить». «Не надо со мной спорить. Я это вообще пока не хочу обсуждать. Марк, я тебе кое-что рассказать хотела. Может, тебе понравится, хотя это вообще не важно». «Если не важно, но и не слишком приятно, давай потом. У меня сейчас голова только одним занята». Плохих новостей ему за последнее время и так хватало. С авансом. Вряд ли Вика объявила бы ему о чем-то более серьезном, чем погром в мебельном магазине. Но ему в свете этих событий никакого негатива не хотелось. Все, что может подождать, пускай ждет. Вику отсрочка не слишком обрадовала. Она тяжело вздохнула, но настаивать не стала. «Как скажешь. Потом так потом». «Это ведь точно не горит?» «Нет, это вообще не мои проблемы. Просто хотела поделиться». «Не надо со мной чужими проблемами делиться», – рассмеялся он. «Давай пока сосредоточимся на том, что касается только нас». Эрик задумчиво наблюдал, как счастливое семейство упаковывает сумки в машину. Они выбрали хорошую точку обзора. Деревья на холме надежно закрывали их от посторонних глаз, позволяя спокойно смотреть на то, что происходит внизу. «Надо признать, я впечатлен». «Чем же?» – полюбопытствовал Матиас. «Тем, как я это организовал?» «Нет, что ты сделал все так быстро и точно». Сама идея с отвлекающим маневром была проста и действенна одновременно. Вредить этой семье Эрик не хотел. Они ведь не совершали ничего плохого, и даже пугать их, запирать, оглушать было бы абсолютной несправедливостью. Но и подобрать достойную причину для осмотра их дома с их согласия не получалось. Даже деньги открывают не все двери. Ведь тогда о его визите сюда стало бы известно слишком многим, а он этого не хотел. Матиас пошел другим путем. Он оплатил семейству выходные на живописном озере, расположенном достаточно далеко отсюда. При этом поездка представлялась им неожиданно выигранным призом. Тут уж помог знакомый Штайна, директор банка. А поскольку конкретно эти немцы отличались повышенной бережливостью, они решили выехать вечером в пятницу, чтобы начать наслаждаться неожиданно свалившимся на них счастьем с раннего утра субботы. Причем деньги за все это он брать отказался, хотя Эрик предлагал вернуть хотя бы половину суммы. С одной стороны, оно и понятно, Матиас не бедствует. С другой, а с чего бы ему гореть таким искренним энтузиазмом помочь? Только потому, что Марк попросил? В это поверить было проблематично, тем более, что Эрик замечал странные взгляды, которые немец бросал в сторону его дочери. Реальных опасений он не испытывал. Матиас – незаконченный извращенец, который будет за ней украдкой подглядывать, пока она моется в ванной, и Ева далеко не хрупкий нежный цветок. она не только может постоять за себя, но и напасть первой. Однако ситуация постепенно начала напрягать. Семейство, наконец, захлопнуло багажник и расселось по местам. Скорый автомобиль уже выруливал на дорогу, но это не означало, что они могли начинать операцию прямо сейчас. Соседи в таких маленьких городках отличаются бдительностью, поэтому стоило все же дождаться темноты. «Как думаешь, Ева действительно будет все это время сидеть в отеле?» – спросил Матиас. «Или она что-то задумала?» «Ну, диверсий на ее счету немало, это я отрицать не могу. Но сейчас она, скорее всего, сделает все так, как сказала. Не могу похвастаться идеальным взаимопониманием между нами, и все-таки я научился оценивать ее поведение». Эрик действительно считал, что Ева дождется их в отеле. По-настоящему его напрягало другое. Почему она не захотела идти с ними? Она сослалась на необходимость присматривать за собакой, но ведь понятно, что это слишком поверхностная причина. Дальнейшие расспросы результатов не дали вообще. Девушка сделала вид, что не понимает человеческую речь. «Она скрытная», — согласился Матиас. «Не только она, я бы сказал, в этом вы с ней похожи». «В смысле? Разве не очевидно? Ты ведь тоже чего-то не договариваешь. Я готов поверить, что ты поехал с нами ради просьбы Марка. Но все остальное... Зачем тебе это?» «Я не договариваю», — задумчиво отозвался Матиас. «Я, правда, не знаю. Да, есть еще что-то, кроме помощи Марку. Он вообще не о том просил, но я не могу назвать это даже в своих мыслях». «Я, кажется, догадываюсь. Оставь свои догадки при себе». Слишком резко он огрызнулся, не смог скрыть эмоции. «Как хочешь», — кивнул Эрик. «Но ты должен всегда контролировать ситуацию. Почувствуешь, что контроль уходит, дай мне знать. Вместе что-нибудь придумаем». «Сам разберусь». Наступление темноты они ожидали в молчании. Может, оно было и к лучшему. Меньше риска выдать себя разговорами. Тем более, что Эрика не покидала ощущение, что рядом то и дело кто-то ходит. Достаточно далеко, но все же в пределах бокового зрения. Впрочем, ничего конкретного он не рассмотрел, а значит, серьезных поводов для беспокойства тоже не было. «Пора», – коротко сказал Матиас, когда на улице зажглись фонари. «Не слишком ли рано? Еще никто не спит?» «Нет, самое время. Никто не должен спать. Нам главное, чтобы они на нас не смотрели. Они сейчас сидят и пялятся в телевизоры. Это даже лучше, чем сон, потому что ночью любой звук слышен. А сейчас у них в домах шумно». «Тоже верно». Оба закрыли лица масками. Так было нужно, чтобы слиться с темнотой и чтобы никто их не узнал, если все же увидит. Они спустились с холма на задний двор. У соседей действительно горел свет и работал телевизор, а вот в коттедже перед ними было пусто. Видимо, от предложения отдохнуть за счет банка в этой семье никто не отказался. Замок на двери был примитивный. Эрик ожидал чего-то большего. Ему понадобилось меньше минуты, чтобы обеспечить им доступ в дом. «Ого, неплохо», – оценил Матиас. «Рука профессионала?» «Любителя, обученного профессионалами». «Теперь понятно, у кого Ева этому научилась». «Как ни странно, не у меня», – усмехнулся Эрик. «Но схожесть интересов меня не пугает». Дом был достаточно большой, недавно отремонтированный и донельзя типичный. Как павильон для съемок каталога об интерьерах. Гостиная с классической мебелью и массой совершенно бездушных дизайнерских сувениров, кухня, спальни. Беспорядок имел место разве что в детской, да и то легкий и стыдливый. В остальном же царило воистину немецкое отношение к чистоте. Здесь все было новое и чужое, но Эрик не мог избавиться от мысли, что она когда-то жила здесь. Ходила по этому коридору, поднималась по лестнице, смотрела через окно все на ту же улицу. О чем Лена думала, угадать сложно, но ведь это происходило когда-то. У него было мало сведений о том, как она жила все эти годы, поэтому Эрик был благодарен за каждую крупинку информации. Порой, оглядываясь по сторонам, он даже забывал о цели своего визита сюда. Ему казалось, что вот-вот где-то рядом мелькнет ее тень. Ведь если бы все пошло по-другому, у них была бы нормальная семья. Может быть, такой же скучный, но все равно любимый дом. Матиас от приступов ностальгии не страдал и без церемонии вернул Эрика к реальности. «Ну, а дальше-то что?» «Вот, проникли. Что ты здесь искать собрался?» «Я пока не знаю, но это нужно найти в самом доме. Не в мебели, это точно. Короче, конкретного плана у тебя нет. А какой здесь может быть конкретный план? Эрик и рад бы получить от Лены более конкретную подсказку. Так ее не было. Хотя Лену тоже можно понять. Она не была уверена, что подсказка эта не попадет в руки Аворио. Поэтому теперь им приходилось импровизировать. Они осматривали доски пола, простукивали стены и ступеньки лестницы, проверяли, нет ли замаскированных тайников. Эрик отказывался верить, что на самом деле Лена ничего ему не оставила, и он сам все это придумал. Он как раз осматривал спальню нынешних хозяев дома, когда Матиас положил ему руку на плечо, привлекая внимание. «Можешь не подкрадываться». Эрику едва удалось держать голос на нужной громкости. «Тихо ты, а я не подкрадывался. Походу, у нас компания». «Они все-таки вернулись?» «О нет, все гораздо интересней». Они подошли к лестнице, откуда открывался вид на первый этаж. И там, в темноте, Эрик увидел мерцание лучей фонариков. «Это что, грабители? Или хозяева с электричеством распрощались?» Для хозяев они вели себя слишком сдержанно, для грабителей – нагло и непрофессионально. Хотя далеко не все уголовники отличаются интеллектом. «Мне не нравится, что они появились тут именно сейчас», – заметил Матиас. «Судя по хлипкому замку на дверях, с криминалом здесь не слишком знакомы. Считаешь, что они нас преследуют? Очень может быть». Подтверждения у его версии хватало. Люди, возившиеся внизу, не стремились собрать ценности или устроить погром. Они просто осматривали комнаты, но не с той тщательностью, с которой это совсем недавно делали Эрик и Матиас. Такого поворота Эрик не ожидал. Здесь некому за ними следить. Хотя за Леной следили всегда, как и за ним. Одни и те же люди. Он позволил себе расслабиться под защитой времени. Все закончилось со смертью Аворио, угрозы больше нет. А угроза взяла и напомнила о себе сама. Правда, для представителей организации они работали слишком кустарно и коряво, но Эрик не считал это поводом для неосторожности. Он уже один раз расслабился. «Что будем делать?» – поинтересовался Матиас. «Они вот-вот будут подниматься. Нападем на них?» «Мы не знаем, сколько их человек. Да и драться они, вероятно, умеют лучше, чем следить. Нам нужно отступить». «А как же послание Елены? Вернемся сюда завтра?» Но завтра последний шанс проникнуть сюда. Потом я эту семейку из дома уже не вытащу. Сейчас нам нужно оторваться от этих людей. Вот первая очередная задача. Давай за мной. Осматривая спальню, он заметил небольшую нишу у двери, где можно было неплохо укрыться в темноте. Вдвоем с Матиасом было тесновато, однако и ждать долго не пришлось. Очень скоро лучики света появились на лестнице. Нападать на этих людей хотелось все меньше. Их трое, да еще и здоровенные все. Эрик и Матиас тоже хрупкостью комплекции не отличались, и все же численный перевес тут стал бы решающим. Зато со слежкой и поиском эти верзилы справлялись не лучшим образом. Они держались вместе и сразу направились в ту комнату, дверь в которую осталась приоткрытой. Впрочем, дверь в хозяйскую спальню тоже не была плотно притворена, однако увидеть это с лестницы было сложнее. «Ни звука», – предупредил Эрик. Они покинули свое укрытие и стали спускаться по лестнице быстро и тихо. Сам Эрик учился так двигаться, а вот то, что Матиас тоже на это способен, не могло не удивлять, хотя возможность быть избитым неплохо мотивирует. Те трое тоже воспользовались задней дверью, что лишь подтверждало теорию о слежке. Когда они оказались на заднем дворе, Матиас собирался сразу же вернуться к холму, но Эрик задержал его. «Подожди-ка». Закрыть замок заново было просто, сломать еще проще. Теперь открыть эту дверь будет проблематично даже с ключом. Проще выломать. Как раз то, что ему нужно. Закончив возиться с замком, он достал из кармана телефон. Здешние стражи правопорядка отвечали быстро. «Алло, полиция?» «В дом по соседству с моим пробрались какие-то люди. Трое». «Нет, не жильцы. Те как раз сегодня уехали. Быстрее приезжайте. Записывайте адрес». Матиас все это время безмолвно наблюдал за ним. Только когда Эрик закончил разговор, он прокомментировал. «Неплохо. Не боишься, что тебя вычислят? Я этот номер использую для связи с достаточно влиятельными людьми», – отозвался Эрик. «В их интересах то, чтобы меня по нему невозможно было вычислить, а они о своих интересах пекутся, будь здоров как. Поехали. Надо возвращаться в отель. Остаться здесь и посмотреть шоу не желаешь? Нет, у нас на это нет времени. Раз следили за нами, и если это были те, о ком я думаю, Ева не должна оставаться одна. Матис, до этого усмехавшийся, не просто посерьезнел, побледнел. Это подтверждало догадки Эрика лучше, чем любые слова.